Глава 4. Резкий металлический звон разорвал тишину комнаты. Я вздрогнул и с трудом открыл глаза. Приподнявшись на локтях, повернул голову на звук. На столе дергался и звенел механический будильник «Слава» с двумя колокольчиками сверху. 6 утра. Черт, эти советские будильники, мысленно выругался я и, все еще щурясь, встал с кровати. Они разбудят даже мертвого. Я подошел к столу и с каким-то внутренним злорадством переключил рычажок отбоя. В моем времени я бы просто отключил мелодию на смартфоне, но здесь приходилось иметь дело с настоящим механическим монстром. С одной мелодией, даже не мелодией, адским звоном, который поменять, конечно, ни на что, но ничего, привыкну. Потянувшись к спидали, я повернул тумблер. Из динамиков сразу полилась бодрая музыка, а затем жизнерадостный голос диктора живо проговорил. Говорит Москва, начинаем утреннюю гимнастику. Исходное положение, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Раз, два, вот, это гораздо лучше. Я встал посреди комнаты, чувствуя, что суставы не гнутся, спят еще. Тело молодое, но не тренированное. Ну что, Сергей Громов, начинаем новую жизнь. Буркнул я себе под нос, глядя на отражение в зеркале. Худощавый паренек с торчащими ребрами смотрел на меня с немым укором. Раз, два, три, четыре. Продолжал командовать радиодиктор. Первое упражнение – наклоны головы. Наклон вперед, выдох, назад, вдох. Вещал транзистор. Я начал выполнять упражнение и даже сделал махи как надо, но уже на третьем упражнении почувствовал непривычную скованность в шее. Да уж, не то что на МКС, где каждый день была обязательная физподготовка по полной, подумал я. Второе упражнение – круговые движения руками. Раз, два, три, четыре. Раз, два и все. Да, моя физическая форма не подходит для моих далеко идущих планов. Наклоны давались с некоторым трудом, при поворотах туловища вообще в боку закололо. А теперь отжимания. Я опустился на старый коврик с оленями. Первые 5 отжиманий прошли нормально, на 6-м руки дрогнули, а к 10-му затряслись. Потом я потерял счет, потому что с трудом отжимался, чувствуя, как деревенеют мышцы. Ну и дела. Но с другой стороны, это хорошо, значит, хотя бы есть чему деревенеть. Заглянув под кровать, я обнаружил там пару литых чугунных гантелей килограмм по 5 каждая, причем показательно покрытых толстым слоем пыли. Видимо, предыдущий хозяин ими не пользовался. Рядом валялся ржавый экспандер Садко, 2 рукоятки, соединенные жесткими пружинами. Попробовал развести руки, но пружины едва поддались, заскрипев. 3-4. Энергичнее. Подбадривал радиодиктор. Я продолжил зарядку, но уже через минуту выдохся. Руки дрожали, лоб покрылся испариной. Отлично, товарищи. Теперь упражнение с гантелями. Чугунные гантели оказались неожиданно тяжелыми, будто на них поставили не тот вес. Когда я попытался сделать 10-й жим вверх, мышцы уже просто-напросто горели огнем. «Как же ты, Сережа, собирался в космонавты с такой физухой?» Мысленно ругал я своего предшественника. И последнее, упражнение с эспандером. Ржавые пружины скрипели и сопротивлялись, будто не желая расставаться с многолетним покоем. После нескольких растяжек спина вся взмокла, а пальцы предательски дрожали. На этом наша утренняя зарядка окончена. Будьте здоровы. Я плюхнулся на кровать, чувствуя, как колотится сердце. Ну и форма, проговорил я, глядя на свои худые руки. Надо срочно исправляться. Ничего, Москва не сразу устроилась, хотя мне надо побыстрее. И я знаю, как набрать форму за короткий срок. Проходили. Да, проходили, но в иных условиях. Это возможно лишь на спецпрепаратах, которые в обиходе запрещены, но для особых случаев государство снабжало. Но сейчас их мне не достать, да и не надо. У меня свой препарат. Молодой организм с повышенным метаболизмом, ускоренный обмен веществ и регенерация молодого тела, лучшие союзники в наборе спортивной формы. Из кухни донесся запах яичницы. Мать, видимо, уже встала. Сначала легкий завтрак, потом небольшой отдых, а потом на пробежку, решил я, с трудом поднимаясь с кровати. В зеркале меня встретило красное, вспотевшее лицо. «Держись, Громов, атаманом будешь». «Но атаман, не космонавт». «Да космонавта как до Луны в прямом смысле», усмехнулся я себе. «Но я не унывал. Руки, ноги есть, остальное приложится. Я знал, что через месяц регулярных занятий смогу привести свое тело в надлежащую форму. Я это чувствовал на опыте многолетних тренировок, не такой Сережа пропащий, как выглядит. Задатки есть, и бицепсы, хоть и не массивные, но тугие, что те чугунники под кроватью. «Главное, начать», — сказал я вслух, вытирая лицо полотенцем. «Сегодня 3 километра бега, завтра на круг больше, послезавтра». Додумать не дали, из кухни донесся голос матери. «Сережа, завтрак на столе». Я быстро позавтракал яичницей с хлебом, запивая ее крепким чаем из фаянсовой кружки. Мать с удивлением наблюдала, как я торопливо проглатываю еду. «Что это ты так спешишь?» — спросила она, поправляя фартук. «На пробежку», — ответил я, уже направляясь в комнату. «После еды нужно часок второй, чтобы прошел, значит, поесть надо оперативно». «На пробежку?» — ее голос прозвучал удивленно. «Да ты в жизни не бегал во всяком случае, сам, добровольно». Я пожал плечами и ушел к себе в комнату. Там полистал журналы, что остались от старого хозяина, и освежил в голове политическую обстановку, хотя статьи, конечно, и были наполнены пропагандой, но мне было приятно их читать, ведь хотелось верить во все то, что пишут. В эти времена газеты и журналы для советского человека были непререкаемым источником информации. Если в газете написали, значит, это правда. А как по-другому? После того, как завтрак утрясся, я порылся в шкафу и нашел черные шорты и белую майку. Примерил и оглядел себя в зеркало. ХМ не дать не взять, физкультурник советский. Только флага и меча не хватает, и можно на плакат. Вышел в коридор, а мать еще больше удивилась. Думала, видимо, что я шучу насчет бега, а тут вдруг я стал натягивать кеды. И правда собрался бегать, ну да надо когда-то начинать, проговорил я. Вернусь через часок. Выскочив из подъезда, я сразу побежал в сторону школьного стадиона, который заприметил еще вчера, когда мы с дядей Борей возвращались домой. Утро было свежим, солнце только поднималось над крышами пятиэтажек. На углу улицы я увидел пивной ларек, деревянную будку с открытым окошком-прилавком, а перед ней высокие столы-грибки, за которыми галдели мужики, вожделенно держа в руках массивные граненые пивные кружки 0,5 с янтарным. Даже утром у пивнушки уже толпился разношерстный люд, но, в основном, это были работяги в невзрачных спецовках и с мозолистыми пальцами. Посетители, как водится, разговаривали за жизнь и меня не заметили. Я почти уже пробежал мимо, но через пару метров резко замедлился. Впереди, у забора, кучковалась шпана. Трое парней в закатанных рубахах, подпоясанных ремнями с медными пряжками. Двое курили беломор, третий что-то агрессивно втирал оппоненту. Я пригляделся. Ба! Перед ними стоял дядя Боря собственной персоной. «Ну чё, Борька», — говорил самый крупный из них, здоровый детина с квадратной челюстью и глазами-бусинками, «ты ж вчера обещал рубь вернуть. Где деньги, земеля?» «Да отстаньте, пацаны», — бормотал дядя Боря, отступая к забору. «Я ж вам сказал, в пятницу аванс, тогда и отдам». «Ага, верим, верим», — он повернулся к своим. «Да, пацаны, у-у, ага-а», — раздался нестройный хор бандерлогов. «А пока налей пивка, а?» — хмыкнул главарь. «Ну и куревом угости». Я почти уже остановился, оценивая ситуацию. Тело у меня не боевое, но в прошлой жизни я проходил рукопашную подготовку, да и мозги работают. «Эй, пацаны!» — окликнул я, подходя ближе. «В чем дело?» — дядя Боря метнул на меня взгляд. «Серега, не лезь, сам разберусь», — буркнул он и тут же опустил глаза. Но шпана уже переключилась на меня. «О, Сержик, что ли?» Голос прорезался. «Сколько тебя видели, но ни разу не слышали». Оторвался от мамки, крупный детина демонстративно поплевал на ладони, будто собирался рубить дрова. Я молча осмотрел стоящий неподалеку стол. На краю пустая пивная кружка. Та самая, полуграненная, советская, крепкая. Такие не бились даже при сильных ударах и спокойненько доживали до моих времен. Помнится, такой кружкой я на кухне отбивные делал. За неимением кухонного молотка, кружки, самое то. «Я просто спросил», — сказал я спокойно. «А мы просто разговариваем», — передразнил меня здоровяк. «Тоже хочешь пивка, или рубль дашь? Гони рубь, тут все по билетам». Хе-хе, все произошло очень быстро. Я схватил кружку, раз и со всего маху врезал первому в лоб. Бам! Кружка и правда не разбилась, это очень крепкая советская тара. Крепче кирпича, наверное. Лоб тоже не треснул. Я знал, что лоб – самая толстая кость головы человека, да и не только человека. На это и был мой расчет. Ударь я по затылку, виску или еще куда-то, ЧМТ не избежать. А тут лоб – широкий, наглый и буквально манящий. Парень отшатнулся, схватился за голову и завыл. «Ты че, больной?» Второй рванул ко мне, но я резко отпрыгнул назад, держа кружку наготове. «Ну давай, кто следующий звезды смотреть?» – прошипел я. «Ты псих!» – бормотал здоровяк, отступая. «Брось кружку!» «Да мы тебя!» «Чего мы?» Я сделал шаг вперед, только на алкашей да на стариков гораздо, они переглянулись. Крупный все еще держался за лоб. «Ладно, пошли», — буркнул он, — «с дураком связываться, потом выловим». Бросив на нас злобный взгляд, шпана быстро смылась. Дядя Боря смотрел на меня, как на пришельца. «Ты чё, Серега, это чё сделал сейчас, а? Ну-у, Маруськин корень, ну-у, ты даешь, гаврош, не люблю, когда трое на одного», — пожал я одним плечом. «Да я сам разобрался бы, я момент просто ждал, понимаешь, тактика такая, выжидательная, это тебе не хухры-мухры, это опыт, блин, горелый». «Конечно, конечно, дядь Борь», я поставил кружку на стол, «извини, что вмешался, не дал тактике созреть, но зато теперь разобрались быстрее». Он покачал головой, но в глазах читалась благодарность. Сосед не выдержал и выдохнул. «Ну ты и даешь, а ты вместо того, чтобы тут пиво глыкать, лучше бы со мной на стадион сходил, пробежаться». «На стадион?» — дядя Боря фыркнул. «Да я на работе так набегаюсь, ни один марафонец не догонит». «Ага, это не то. Пошли, разомнешься хоть, зеленого змея выгонишь из крови». Дядя Боря покачал головой. Конечно, он никуда не собирался, но в его глазах мелькнуло что-то вроде затаенного интереса. «Ладно, спортсмен, беги себе», — буркнул он, поправляя помятую рубаху и шелуша воблу на расстеленную на круглом одноногом столике газету. «А я здесь покараулю. Вдруг тех мэрии вернутся». «Не вернутся. По крайней мере, сегодня», — заверил я. «Ну как хошь, я ушел, но если что, кричи. Я тут рядом, на школьном стадионе». Я кивнул и снова пустился бегом, оставляя соседа стоять у пивного ларька. Отбежав на несколько метров, я оглянулся и увидел, что дядя Боря провожает меня задумчивым взглядом. К пивной кружке он пока что не притронулся. Школьный стадион встретил меня шлаковой беговой дорожкой и железными футбольными воротами без сетки. Трое мальчишек гоняли мяч, на трибунах сидели две девочки, что-то оживленно обсуждая, и иногда косились на пацанов. Я начал с легкого бега, но уже через пару кругов понял, что мое новое тело не готово даже к такому темпу. Ноги наливались свинцом, дыхалка сбилась. 3 километра, сейчас и одного не выдержу, с горечью подумал я, сбавляя скорость, но не сдался. Перешел на шаг, отдышался и снова побежал. Медленно, через силу, но бежал. После 10-го круга, выходит, пару километров, я рухнул на траву, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Но через пару минут встал и продолжил бег, а потом снова перешел на шаг, прошел половину круга, и снова бег. И так тихим сапом осилил таки 3 километра. Чуть не сдох, но добежал. Отдышавшись, перешел к упражнениям. 3 жалких подтягивания на ржавом турнике, 5 отжиманий на брусьях, после которых руки дрожали как осиновые листья. Пресс сдавался чуть легче. 2 подхода по 20 раз, но и этого хватило, чтобы живот загорелся огнем. Ладно, на первый раз нормально. Организм молодой, обмен веществ повышенный, восстановлюсь быстро. Обратную дорогу я преодолевал уже медленнее, но с чувством выполненного долга. У пивного ларька было почти свободно, только один рабочий в серой спецовке допивал свою кружку. Дяди Бори и след простыл. Наверное, отправился на работу, ведь сегодня будний день. Дома меня ждала тишина. Мать уже ушла на работу, оставив на плите прикрытую тарелкой картошку. Я с наслаждением ополоснулся под ледяной водой в ванной, смывая пот и усталость первой тренировки. Переодевшись в чистую рубашку и брюки, я разложил на письменном столе все документы, которые удалось найти. Свидетельство о рождении, аттестаты, фотографии 3-4, это все было. Но предстояло еще получить медицинскую справку по новой форме, характеристику из школы, разобраться со справкой из военкомата и сочинить автобиографию. Взяв потрепанный блокнот, я составил план. Сегодня – поликлиника и школа, завтра – военкомат. Я прикинул, что в поликлинике народу все равно будет много, поэтому постарался не тратить время и выйти сразу. Поликлиника, оправдывая ожидания, встретила меня длинной очередью сразу у регистратуры. Я прислонился к прохладной стене, доставая из кармана список врачей, которых нужно было пройти. В коридоре несло лекарствами, йодом и хлоркой. Начал с терапевта. Врач, пожилая женщина с добрыми глазами за очками в металлической оправе, долго слушала мое дыхание через холодный фонендоскоп. «Мальчик, у тебя небольшой шумок в сердце», — нахмурилась она, записывая что-то в потрепанную карточку. Когда я признался, что только начал заниматься бегом, ее лицо просветлело. «А, ну тогда понятно, это, наверное, функциональное», сказала она и посоветовала для перестраховки зайти к кардиологу. Но я пошел к хирургу. Хирург, сурового вида мужик с орденской планкой на пиджаке, под халатом, заставил раздеться до пояса. Его мозолистые пальцы профессионально прощупали ребра, ключицы, проверили суставы. «С позвоночником порядок», пробурчал он, «а вот мышечный корсет, слабоват. Если в аэроклуб собрался, тогда тренируйся лучше», выдал он, но, несмотря на строгий тон, справку подписал. Переходя из кабинета в кабинет, я отмечал детали, которые казались мне необычными после будущего. Деревянные ящики картотеки с бумажными карточками, чернильные печати, которые врачи смачно прижимали к документам, стеклянные шприцы в металлических лотках. Конечно, это было еще не все. Я продолжил обход врачей. Невропатолог, молодая женщина с усталыми глазами, обнаружила у меня небольшой сколиоз. «Тебе бы плаванием заняться», – посоветовала она, все же ставя заветную печать. Особенно запомнился окулист, веселый мужик с толстыми линзами в очках. Когда я с трудом разбирал буквы на нижней строке таблицы, он неожиданно надел мне на нос странную металлическую оправу с меняющимися линзами. «Так, а теперь?» – спрашивал он, поворачивая колесико. Когда буквы вдруг стали четкими, я не сдержал радостного возгласа. Оказалось, у меня спазм аккомодации от переутомления. «Не берег себя, Серега. Ну ничего, я за него, то есть, за себя возьмусь. Капай эти капли на ночь и делай гимнастику для глаз», – напутствовал врач, выписывая справку. «Лор, сухонький старичок, то тыкал в мои уши холодными металлическими инструментами, то шептал фразы с другого конца кабинета. Носовая перегородка чуть искривлена, но дышишь нормально. Для летчиков сойдет», – заключил он, ставя последнюю печать перед психиатром. «Ничего не искривлена», – возразил я. «Уж я-то знаю. Откуда?» – я отшутился. «Я точно знал, что нос у моего предшественника в порядке. Врачам-то что, лишь бы болячку найти». Психиатрическое освидетельствование оказалось самым необычным. Молодой врач с пронзительным взглядом задавал странные вопросы, например, «А если скажут, что не возьмут, что сделаешь? Часто ли тебе снятся кошмары?» Когда он спросил, «Зачем мне в небо?», я задумался, не мог же я признаться, что в прошлой жизни был космонавтом, хоть и очень хотелось. «Мечтаю, как Гагарин», ответил я с улыбкой, и после получаса допроса получил заветный годен. Заключительный визит был к терапевту. Пожилая женщина внимательно изучила все записи и покачала головой. «Вроде, все в порядке, но, ты точно готов? В аэроклубе нагрузки серьезные». Убедив ее в своей решимости, я, наконец, получил на руки бланк справки формы 286. Перьевая ручка скрипела по плотной бумаге, когда она выводила «Годен к летному обучению». Выйдя из поликлиники, я подставил лицо солнцу. Где-то в небе с характерным гулом пролетал Ан-2, кукурузник. Я проводил его взглядом, чувствуя, как сердце забилось чаще. В кармане лежала справка. Теперь оставалось получить характеристику и написать автобиографию. «Скоро я буду там», – пообещал я себе, зашагав к школе, где предстояло уговорить классного руководителя написать нужную и правильную характеристику. По дороге я невольно улыбался, несмотря на все сложности. Эта ретро-медицина оказалась куда человечнее, чем стерильные клиники будущего. Когда пришел в школу, классная руководительница Анна Петровна удивленно подняла брови, когда я попросил характеристику для поступления в аэроклуб. «Сергей Громов, средний балл 3,8, по физике, тройка», — она перебирала страницы журнала, и вдруг в летное училище. «Ты уверен?» «Я готов подтянуть физику, и математику, и все что угодно», — твердо ответил я. Она посмотрела на меня внимательно, будто впервые видела, затем медленно улыбнулась. «Ну что ж, если решил, значит, будет по-твоему». Перо ее скрипело по бумаге, выводя аккуратные строки. Анна Петровна лишь только еще раз вскинула на меня серьезный оценивающий взгляд, а потом уж не отрываясь писала: «Дисциплинирован, целеустремлен, обладает сильным характером». Я едва сдержал улыбку. Вчерашний Сережа вряд ли заслужил бы такие слова. Выскочив из школы с заветной характеристикой в руках, я быстро зашагал по знакомым улицам. Летнее солнце пекло немилосердно, и я пожалел, что не взял кепку. На остановке толпился народ. Когда подошел старенький желтый вагон трамвая 7, Все ринулись внутрь, толкаясь локтями. Я втиснулся в проход, ухватившись за потертый ремень-держатель. Трамвай со скрипом тронулся, громыхая на стыках рельсов. Через открытые окна врывался горячий ветер, смешанный с запахом раскаленного асфальта. На третьей остановке я выскочил у сквера с памятником Ленину, где местные бабушки уже расселись на лавочках с вязанием. Пересекая площадь, заметил группу мальчишек, запускающих в небо самодельного змея из газет и тонких реек. Раз все пошло так ладно, почему бы не сделать и это дело сегодня? Военкомат ждет. Последний участок пути пришлось идти пешком по пыльной улице с одноэтажными домами. Где-то за заборами лаяли собаки. Я ускорил шаг, поправляя папку с документами под мышкой. Вот и оно, угрюмое кирпичное здание с выцветшей табличкой «Районный военный комиссариат». У входа курили несколько парней призывного возраста. Один из них, щуплый, с патлами нервно затягивался беломором, и его пальцы заметно дрожали. Я глубоко вдохнул и толкнул тяжелую дверь. На скамейках в коридоре сидели парни примерно моего возраста. Я занял очередь, но не успел даже присесть, когда в дверях появился высокий белобрысый парень в модном, по меркам этого времени, костюме дудочки. «Эй, паря, подвинься», — бросил он, презрительно оглядев меня. Я ответил, что очередь сзади, и чтобы шел туда. Он фыркнул, заметил мои документы и ехидно спросил: «Аэроклуб? Ха, а что не в космос? А ты куда? В землекопы? Стройбат? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Деревенщина». Нас прервал седой майор, вызвавший меня в кабинет. Майор долго изучал мои документы. Шум в сердце, сколиоз, но врачи допустили, пробурчал он. На его вопрос, почему я хочу в летное, просто ответил: «Мечтаю летать». Он хмыкнул, с силой шлепнул печать на мою карточку и вынес вердикт: «Годен. Следующая комиссия через полгода. Не подведи», — сурово добавил он. Когда я вышел из кабинета, то вдруг услышал обрывки разговора из полуоткрытой двери напротив. «Этого хватит?» «Вполне». Я заглянул и увидел, как белобрысый передает конвертик сотруднику военкомата. «Денежки. Интересно, за что?» В этот момент дверь распахнулась, и оттуда вышел мажорчик в дудочке. Увидев меня, он чуть изменился в лице. «Ты что, подслушивал?» Я лишь загадочно улыбнулся. «Может и так», и направился к выходу, чувствуя его колющий взгляд в спину. Глава 5. Итак, все документы для поступления в аэроклуб собраны. Управился даже раньше, чем планировал. На следующий день утренняя зарядка, завтрак, а потом чтение газет, чтобы пища улеглась. Да и надо погружаться в реалии времени, и не просто адаптироваться, а слиться с эпохой, стать своим. А для этого неплохо бы ориентироваться в политике, знать достижения СССР, запомнить имена первых и вторых лиц государства и хотя бы примерно количество их орденов. Ха, кто бы подумал, что я всерьез буду зубрить портреты из правды. Спустя часа полтора после завтрака натянул шорты, майку и кеды и направился на школьный стадион. Когда пробегал мимо пивнушки, про себя отметил, что соседа там нет и вчерашние шпаны тоже. Ну ничего, физуху подтяну и пивная кружка-колотушка мне не понадобится, если возникнут подобные непонятки. Сегодняшняя тренировка далась тяжелее, чем накануне, сказывалось накопление молочной кислоты в мышцах после вчерашнего бега и отжиманий, но я к этому был готов и выдержал. Времени на раскачку нет, будем прорываться с боем. Я знал, еще немного, и организм войдет в стадию адаптации. Прежние нагрузки покажутся пустяком, чем моложе возраст, тем быстрее тело привыкает. Возраст пока мое единственное преимущество. Нет, еще есть характер, теперь есть. Но физическая подготовка – это только половина успеха, нужны еще сон и соответствующее питание. Со сном все в порядке. А вот рацион. Белка – маловато в рационе. Простых углеводов – хоть отбавляй. Так что нужно менять привычки, включить в меню побольше сырых яиц, куриную грудку, гречку, рис. Крупы в СССР найти не проблема, а вот куриная грудка – не сам по себе товар, а часть целой тушки. Тут все по классике. Бери курицу и сам разделывай. А это хлопотно и не особо экономно. Бройлер в Москве купить можно, но зарплата у матери не резиновая. Сколько кур надо, чтобы прокормить одного амбициозного будущего космонавта? Вот то-то и оно. Не привык сидеть на чужой шее, никогда не сидел. Значит, задача номер один – разжиться деньгами, своими, кровными. Колымить? Только кто наймет вчерашнего школьника, да еще и неофициально. Ладно, разберемся, а пока, еду в аэроклуб сдавать документы. В аэроклубе меня ждал сюрприз. Секретарь приемной комиссии оказалась женщиной забальзаковского возраста, сухонькая, прямая, как приклад, с острым взглядом и носом, напоминающим чем-то шапокляк. Даже кактус на ее столе выглядел дружелюбнее. «Здравствуйте, разрешите?» Я постучал в крашеную в унылый болотный цвет дверь и вошел. Женщина смерила меня хмурым взглядом и тут же скривилась, как будто я пришел сюда уже в сотый раз, и это как минимум. «Прием документов на обучение в аэроклуб завершен», — отрезала она и демонстративно уткнулась в бумаге на столе между кактусом и пишущей машинкой. «Как завершен?» — удивился я и протянул газету. «Вот же, черным по белому. Молодой человек, мало ли что там написано», — голос у нее был скрипучий, как пол в дачном доме. «Я же сказала, прием окончен. Приходите на следующий набор». «Подождите», — не отступал я. «Есть регламент, сроки подачи, порядок. Ну у сколько можно повторять? Какой вы, однако, непонятливый». Она снова посмотрела на меня так, будто уже 100 раз видела. Видимо, мы все были для нее на одно лицо. «У нас перебор в этом году. Конкурс высокий. Такого ажиотажа никогда не бывало. Что вы все, сговорились, что ли? Идите, не мешайте работать». «Перебор? Врет? Да нет, вряд ли». После полета Гагарина в аэроклубы действительно пошли валом. И он сам, кстати, тоже начинал с такого, только не в Москве. Ведь советский аэроклуб – это стартовая площадка для пилотов. Не для асов, но с налетами часов, парашютами, матчастью и шансом шагнуть дальше, в военное училище. Мне нельзя упустить этот шанс. Надо искать председателя приемной комиссии. У шапокляк я спрашивать не стал, все равно не скажет, решил действовать сам. Время – почти обед. Если где и искать кого-то живого, так это в столовой. Пошел по коридору, полагаясь на нюх, запах компота, свежих пирожков и чего-то капустного вывел меня точно. Столовая оказалась светлой, шумной. Курсанты толпились у раздачи, двигались стройной стайкой с подносами, двигая их по рельсам. Я решил тоже перекусить, заодно и осмотрюсь. На поднос поставил гороховый суп, толченую картошку с большой золотистой котлетой и теплый компот. Все удовольствие. Около 70 копеек, радует. Уселся под потолочным вентилятором, ближе к центру зала, чтобы видеть всех. Ждал, когда появится председатель комиссии. Как узнать его, понятия не имею. Но, думаю, человек такой должен выделяться, формой, выправкой, выражением лица или еще чем-то. А пока что я смотрел по сторонам, вертел головой, обедал. Хм, уже и за картошку принялся. А результата нет, никто явно не тянул на главного, разве что пожилой майор в форме. Вчера он, помнится, сказал мне, не всем дано стать летчиками, а потом пожелал удачи. Кто он? Инструктор, похоже на то. Решил после обеда подойти, спросить его, кто здесь председатель комиссии, как его найти. Но доесть не успел, как в раскрытое окно залетела пчела. Сначала я не обратил внимания, курсанты отмахивались, кто-то ойкнул, отшатнулся. Пчела кружилась, тяжело жужжала, покачиваясь в воздухе, будто искала места для дозаправки. И тут произошло неожиданное. Описав неровный круг, насекомое село аккуратно седую макушку того самого майора. «Павел Алексеевич!» — крикнул кто-то из курсантов. «У вас на голове!» Остальные поддержали, послышались встревоженные голоса. «Осторожно! Пчела!» Майор нахмурился, повел усами, соображая. А пчела пошевелила лапками, поползла, путаясь в жестких волосах. Майор почувствовал шевеление и что есть силы хлопнул себя по темени широкой, мозолистой, как лопата, ладонью. Пчелу, правда, не убил, она проскользнула промеж пальцев, но успела укусить. Он ойкнул, дернул руку, как будто обжегся. Поначалу все выглядело почти комично. Он все дул на пальцы, почесался, соображая, а потом его лицо изменилось. Сначала этот Павел Алексеевич побледнел, губы сжались, плечи чуть дернулись, я заметил, что дыхание сбилось. Он уронил на пол вилку, потянулся было за компотом, будто хотел запить боль или что-то еще, но вместо этого перехватил запястье второй рукой и осел на край стула, качнулся, чуть не потерял равновесие. В помещении стало тихо, даже приборы перестали звенеть, и я, сидевший в нескольких шагах, понял, что это не просто обычная реакция на укус. Похоже, у него разворачивалась аллергия на пчелиный яд, стремительная и опасная, такая, которая за несколько минут может перекрыть дыхание. Пока остальные вокруг растерянно таращились, кто-то охал, кто-то просто завис с подносом в руках, Я сорвался со своего места и метнулся к майору. Укус пришелся в запястье, и жало все еще торчало, будто маленький черный крючок. Я выдернул его двумя пальцами, зацепив ногтями, стараясь не сдавливать кожу, чтобы не вогнать яд глубже, и, не теряя времени, быстро перетянул его руку своим ремнем, превратив его в импровизированный жгут. Накинул петлю выше места укуса. Нужно было замедлить распространение яда по кровотоку, чтобы не допустить анафилактического шока или других последствий. «Вызовите врача», — распорядился я, зная, что при клубе обязательно есть медики, ведь все-таки тут и предполетный осмотр, и медконтроль должен быть. Все стояли, как вкопанные, но после того, как я гаркнул, сразу два человека рванули из столовой, надеюсь, что за медиком. «Быстро, лед нужен», — крикнул я уже в сторону кухни. «Есть лед, морозилка», — из-за приоткрытой двери столовой кто-то отозвался, послышался грохот кастрюль, беготня, и уже через минуту повариха, раскрасневшаяся от испуга и вечного кухонного пара, передала мне через другого курсанта резиновую перчатку, набитую сколотым с морозилки льдом. Я тут же приложил ее к месту укуса, прямо поверх туго стянутой руки. Нужно было сузить сосуды, чтобы яд не распространялся слишком быстро, и хоть немного облегчить отек. Пока все стояли, будто на немом параде, не зная, что делать, я действовал. В прошлой жизни, в другой, взрослой, настоящей, я обязан был уметь оказывать первую медицинскую помощь. Должность того требовала. Раз в год проходил курсы, отработка навыков, теория и практика, и хоть в реальности пригождалось это нечасто, но сегодня именно это спасло человеку жизнь. Майор начал задыхаться, но все еще был в сознании. Он пытался говорить, но воздух выходил только сиплым выдохом. Я с помощью других курсантов уложил его на пол, укушенную руку велел пареньку, который мне стал помогать, держать выше уровня тела майора. Медик прибыл оперативно, сходу, прямо через одежду вколол пострадавшему что-то с помощью стеклянного шприца с огромной иглой. Наверное, антигистаминный препарат, я точно не разбираюсь в таких тонкостях. Но главное, что после укола симптомы чуть ли не мгновенно пошли на спад, и вскоре майор уже сидел на стуле, откашлившись, даже отказался пройти с врачом, по-командирски отмахнулся от него и стал меня благодарить. «Спасибо, если бы не ты, парень, чертова аллергия, из-за этого меня и списали на землю когда-то, вот, теперь здесь, вроде летчик, а вроде и сухопутный, это же ты вчера список документов переписывал, которые для поступления нужны, я, а чего не сдаешь?» Кивнул он на мою картонную папку на завязках. Говорят, опоздал. Поздно, мол, пришел, пожал я плечами. Павел Алексеевич нахмурился, глянул на свои командирские часы с таким видом, будто от них зависела сегодняшняя дата и судьба всего народа. Поздно, протянул он, словно уточняя не у меня, а у времени самого. Это кто сказал? Злотникова, ответил я, припомнив фамилию Шапокляк. Секретарь приемной комиссии заявила, что набор окончен. Так, и что делать намерен? Испытующе смотрел на меня майор. Ну, для начала хотелось бы встретиться с председателем приемной комиссии. Может, получится поговорить, объяснить. Вдруг возьмут документы даже если вне общего порядка. Майор прищурился. Не ехидно, не строго, а просто оценивающе. Без ухмылки, без иронии. Будто хотел действительно понять, что движет мною, удостовериться, серьезен ли я в своем намерении и желании поступить. Вне общего порядка, значит, побарабанил он узловатыми пальцами по столу. А почему именно для тебя должно быть исключение? Как ты считаешь? Я чуть кивнул, поднял глаза и уверенно проговорил. Потому что мне в небо надо, очень. Собеседник ответил не сразу, немного помолчал, будто обмозговывая мой тон и интонацию. Покрутил седой ус, потом кивнул, приняв внутреннее решение, заговорил. Ну что ж, тогда приходи завтра, на собеседование. Я устрою тебе встречу с председателем приемной комиссии. Собеседование? Переспросил я, немного опешив. Конечно, у нас, между прочим, отбор строгий. Собеседование проводится еще на стадии подачи документов, чтобы отсечь тех, кто пришел по ошибке или просто за компанию. А дальше, уже вступительные испытания по полной программе. Значок кто у тебя есть? Нет, с некоторой досадой покачал я головой. Аттестат с хорошими отметками, тоже не скажу, что блестящий. А спортивный разряд имеется? Неа. Грамоты какие? Похвальные листы за участие в общественной жизни, Может, увы, развел я руками. Ничего подобного. Ну, может, авиамодельный кружок посещал, или что-то подобное. Есть рекомендации? Майор подкидывал мне один вопрос за другим, но ничего не помогало. Пустой, товарищ майор, но желания на двоих хватит, улыбнулся я. Майор вскинул брови, усмехнулся не иронично, а с каким-то мужским пониманием. Ну да ладно, вздохнул он. Посмотрим. Придешь все равно, завтра с утра, 15-й кабинет. Документы с собой, с грамотами, конечно, было бы лучше, но, думаю, что-нибудь придумаем. Ты ведь ловко среагировал сегодня с этой пчелой. Молодец, где научился так действовать? Я помолчал секунду, соображая, что бы сказать, а потом нашелся. В туристическом кружке занимался раньше. Там у одного мальчишки такая реакция была. Видел, как его спасали, и запомнил. Вот и применил сейчас, пригодилось. Я только рад. Майор приподнялся со скамьи, выпрямился, пожал мне руку крепко, по-военному, с уважением. Ну что, до завтра, товарищ кандидат. Как тебя звать-то? Сергей, ответил я, пожимая его ладонь. А фамилия? Громов. Он прищурился. ХМ. Хорошая фамилия, звучная, подходящая, прямо как для летчика. Я не удержался и с легкой улыбкой добавил, я вообще-то космонавтом хочу стать. Майор усмехнулся в ответ, кто ж не хочет. Когда вернулся домой у подъезда, как водится, сидел дядя Боря. Он обосновался на своей любимой лавочке, что в тени сирени, днем это было его козырное место, и пока жара стояла, никаких конкурентов у него не было. К вечеру, конечно, появлялись суровые старушки, словно дежурные дозорные, выходили с кульками, свернутыми из газеты, наполненными жареными семечками. Они садились, подслеповато прищурив глаза, и начинали обсуждать всех и вся, бдительно следя за дворовым порядком. Но пока солнце пекло, дядя Боря чувствовал себя полноценным владельцем дворового трона, развалившись в полулежащей позе с неизменной газетой на коленях. «О, Серега!» – воскликнул он, завидев меня. «Ты чего такой веселый, как петрушка на ярмарке? Влюбился, что ли?» Я пожал плечами, усмехнулся и, не вдаваясь в подробности, отшутился. «Да так настроение хорошее, птички поют, травка зеленеет». Говорить про поездку в аэроклуб не стал. Пока не пройду завтрашнее собеседование, рано хвастаться. Неизвестно еще, что спросит. Может, биографию Карла Маркса или хронологию съездов. В таких вещах я точно не силен. И времени подготовиться не было. Вот когда пройду, тогда и выдохну. А я, значится, вышел подышать перед сменой, сообщил дядя Боря с важностью человека при деле, ну чисто директор, а не какой-то алкаш. Сегодня у меня вечерняя работа. Вот, а кем работаешь-то? Поинтересовался я, не просто из вежливости, а потому как сам уже прикидывал варианты, где бы подзаработать. Решил для себя, что деньги в семье не должны капать только от матери, и если уж я всерьез собрался становиться летчиком, а потом и космонавтом, то нужно начинать с простого, с ответственности и роли добытчика. Да и на питание и куриные грудки отдельный бюджет надо. Вариантов в голове крутилось много. Можно на стройку, конечно, туда берут охотно, особенно молодых и здоровых, стройучастки по всей Москве растут и множатся, как грибы после дождя, дома, метро, промзоны. Только там, скорее всего, надо через отдел кадров идти, с оформлением, с учетом, да еще и ходить каждый день. А мне бы график поудобнее и посвободнее, тренировки ведь утром, да и вечерние тоже хочу ввести, а если поступлю, так учеба начнется. Даже не если, а когда поступлю, я в этом уверен. Дык, я на станции вагоны разгружаю, дядя Боря откинулся на спинку лавки, скрестил руки на груди и с видом знатока добавил, а ты че щуришься? Думаешь, работа неказистая, а дядя Боря так, без дела болтается, как вехотка в тазике. Да нет, что ты, ответил я, прикрыв глаза рукой, это солнце в глаза светит, а работа, скажу я тебе, тяжелая, не спорю, но зато платит прилично, и не с утра до ночи впахиваешь, а всего пару-тройку часов. Взял смену, разгрузил вагон, свободен, иди гуляй, купайся, рябчиков жуй, хе-хе, кто хочет работать, тот работает. «Ну вот, самый момент, а меня возьмешь с собой?» – спросил я, прищурившись уже не от солнца, а с интересом. Глава 6. Вечер выдался теплым, почти безветренным. Солнце клонилось к закату, окрашивая московские крыши в медные тона. Я вышел из подъезда и прищурился, поставив руку козырьком. Дядя Боря, отдуваясь и покряхтывая, поднялся с лавочки и потянулся так, что суставы хрустнули, а уже потом деловито сказал: «Ну что, паря, пошли, покажу тебе настоящую мужскую работу. Только смотри, не ной, если спина к утру отвалится. Не дождешься». Я закатал рукава рубахи, которую впору было выбросить. Собственно, за этим и поднимался в квартиру, переодеться в одежду, которую не жалко. Мы двинулись в сторону станции. Дорога шла через промзону, мимо низких кирпичных складов, некрашенных заборов, путей, заросших бурьяном. Где-то вдалеке гудел паровоз, слышался лязг сцепляющихся вагонов. «Вот, видишь», дядя Боря ткнул пальцем в сторону длинного низкого здания из красного кирпича. «Там контора. Сначала заявку отметим, потом, на разгрузку». Вошли внутрь. Несло махоркой, машинным маслом и чем-то затхлым. За столом, заваленным бумагами, сидел бригадир, широкий мужик с лицом, словно вырубленным топором. На старой, будто дедовской, гимнастерке без погон виднелись размытые, много раз застиранные пятна, на столе дымилась кружка с чаем, черным, как гудрон. «Ага, Борька», — хрипло протянул он, опять приперся. «Здравствуй, Саныч». «Не один», — дядя Боря хлопнул меня по плечу. «Вот, племянник, крепкий, работящий. Возьмешь?» Бригадир прищурился, осмотрел меня с ног до головы. «Документы есть?» «Какие документы?» Я растерялся. «Трудовая», — свел брови Саныч и отхлебнул из кружки. «Да он пока без трудовой», — быстро вступился дядя Боря. «Но парень не подведет, я за него ручаюсь». Бригадир почесал щетину, вздохнул. «Ладно, раз Боря ручается за тебя, тогда беру. Но если схалтуришь...» Он погрозил указательным пальцем и еще сильнее свел брови. «Обоим всыплю». «Не подведем», — бодро ответил я, а про себя подумал, что насчет трудовой он слукавил, для порядка попросил. Вряд ли здесь шабашники хоть как-то оформлены документально. Да и видно по мне, что вчерашний школьник. «Работа простая», — продолжил инструктаж бригадир, доставая из ящика потрепанный журнал. «Вагоны с мукой и тушенкой. Тушенка по 5 рублей за час разгрузки, мука по 4. Работаем сообща, на вагон дается 3 часа. Не уложились, ваши проблемы, работаете до талого, но уже бесплатно. Если хреново таскаешь и филонишь, мужики сами тебя выгонят, потому ведь получится, что на шее у них будешь сидеть. А оно им надо?» Я кивнул. «Если память меня не подводит, по нынешним временам, это неплохие деньги. За вечер можно выручить рублей 15, если повезет. Ну что, пошли?» Дядя Боря толкнул меня в спину. «Покажу, как мешки и ящики таскать». Вагоны стояли на запасных путях. Длинные, ржавые, с массивными боками. Один уже раскупоривали. Кто-то в сером халате сорвал пломбы, что-то записал в журнале. «Вот, смотри», дядя подсел под мешок, крякнул и взгромоздил его себе на плечи. Я кивнул, пристроился рядом. «А что, так просто? Никаких нарядов, учета?» «Какие наряды?» Дядя Боря фыркнул. «Тут все просто. Разгрузил», бригадир отметил. «В конце смены получил деньги. Ну, поехали». Я тоже поволок мешок на горбушке, сложить его надо было на тележку, что стояло метрах в 10 от вагона, а уже ее потом тянули куда-то в сторону складов. Первые 10 минут я еще думал, что справлюсь легко, но мешок, который поначалу казался не таким тяжелым, уже на третий заход сдавил дыхалку. Работали мы без спешки, но и без отдыха. Мужики-то привычные, не амбалы, сухонькие, но выносливые как ослики. Стало быть, и мне надо выносливость нарабатывать, как раз на пользу пойдет. Но на раскачку мне времени никто не даст, поэтому будем учиться на ходу. И уже через полчаса спина гудела, как высоковольтная линия. Ладони натерлись до красноты, а в горле стоял едкий привкус. «Эй, пацан, не засыпай», — крикнул мне бородатый мужик в грязной футболке, — «а то так до утра проторчим». Я только кивнул, вытирая пот рукавом. «Ты, я смотрю, крепкий, хоть и тощий», — продолжил он, поглядывая на меня. «А как звать-то?» «Сергей». «Ну, держись», — он хлопнул меня по плечу, оставив белый отпечаток. «К ночи поймешь, где у тебя мышцы, о которых ты даже не догадывался». «Нормально», — скупо ответил я, экономя дыхание. Рядом, присев на корточки, закурил худой мужик с землистым лицом. От него слегка пахло перегаром и дешевым табаком. «Ну что, орлы, слыхали новость?» — спросил он, выпуская дым колечками. «Говорят, Хрущева снимают». «Да ну», — оживился бородач. «Кто тебе сказал-то?» «Да все говорят. Вчера в столовой мужики обсуждали. Мол, Брежнев уже готовится». «А как, хе?» — крякнул третий, долговязый, с лицом, с поломанным носом, как у старого боксера. Нам-то что, все равно оплату за мешки не поднимут. Что там один, что другой. Ладно, ладно, бородач махнул рукой. Лучше анекдот расскажи, Витька. Тот, что с перегаром, усмехнулся. Лады. Приехал Хрущев в село, зашел на свиноферму. Поросята дружно встретили его веселым хру-хру-хру. А почему? Кормить надо лучше. Дал указание Никита Сергеевич. Хорошо кормить, чтобы к следующему моему приезду выговаривали до конца. Все рассмеялись, даже я фыркнул, хотя больше от усталости, чем от того, что шутка удалась. Для меня такие анекдоты были страшно бородаты. Эй, пацан, Витька протянул мне самокрутку. Затянись, полегчает. Я покачал головой. Не, спасибо. Ао, закатил глаза бородач. У нас тут спортсмен. Да не, просто, я чуть не сказанул. Дескать, Минздрав предупреждает, но вовремя прикусил язык. Вредно это. Ну и ладно, Витька пожал плечами и затянулся сам. Больше мне останется. А ты чем вообще занимаешься, кроме как мешки таскать? Спросил собеседник, пристально глядя на меня. Я сделал паузу, потом выдохнул. Да так поступать буду. Космонавтом он хочет стать, выдал все мои секреты дядя Боря. Тишина. Потом послышался общий присвист. «Ну ты даешь!» – засмеялся бородач. «Мечтатель!» – крякнул Витька. А бородач вдруг усмехнулся как-то горько. «Мечты!» – он махнул рукой, и в его глазах мелькнуло что-то давно потухшее, будто тлел где-то далеко последний уголек. «Лучше делом займись, а то все вы мечтатели. Потом жизнь покажет». Витька, чтобы разрядить обстановку, вдруг затянул хриплым голосом. А я иду за туманом, за мечтами и за запахом тайги». Через пару секунд к нему присоединились остальные. Даже дядя Боря, хоть и фальшивил, но подпевал. Проходящий мимо бригадир беззлобно буркнул. «Концерт устраивать после работы будете, лоботрясы». Но песня уже разошлась, и через пару минут все наше трудовое звено гудело. Кто поверит, что вот так, с бутылкой самогона, меня любит девчонка в далеком поселке. Вот она, жизнь, грязная, тяжелая, но настоящая. Подумал я с улыбкой и как раз хотел взяться за очередной мешок, как краем глаза заметил знакомые силуэты у дальнего вагона, те самые хулиганы, что на днях доставали дядю Борю. Они стояли, курили и что-то высматривали. Я прищурился, разглядывая их. Оказалось, эти шпани-то тоже здесь подрабатывали. Стояли у соседнего вагона, курили. Самый рослый, тот, что на днях толкал дядю Борю, заметил мой взгляд и ехидно ухмыльнулся. «А, гляньте-ка, Борькин заступник пожаловал», — гаркнул он, вытирая лоб грязной, замасленной рукавицей. «Что, паря, и ты теперь в грузчике? Или так, из любопытства спину гнешь? Ха, а тебе-то какое до этого дело?» — ответил я спокойно, не прекращая ворочить мешки. Он подошел ближе, переваливаясь. На лице ухмылочка, в глазах тихая спесь. «Да просто интересно», — протянул. «Ты ж вроде из умных, из спортсменов, не ровня нам, а, с высоты своей, небось, смотришь, как тут мы, лапотные, корячимся». Мужики вокруг стихли, даже Витька, что пел себе под нос, замолк, смотрит. Я поставил мешок, распрямился, посмотрел ему прямо в лицо. «Думаю я», — сказал, что если мужик встает в рано утром, пашет до темна, детей кормит, в дом копейку несет, значит, все с ним в порядке. А вот если целыми днями по дворам шатает, на бровях с обеда, да еще и к людям лезет, я оглядел его медленно, с макушки до сапог, тут уже, товарищ, вопрос, и не ко мне, к совести. Если осталось, кто-то из мужиков одобрительно хмыкнул, здоровяк покраснел, кулаки сжались. «Ты че, спортсмен?» Но он не успел закончить. В этот момент сверху, с крыши вагона, сорвалась тяжелая железяка. Как он там очутилась, никто не понял, может, элемент конструкции оторвался от старого вагона. Она летела прямо на моего недруга. Я даже не думал, просто бросил мешок и рванул вперед, толкнув его в сторону. Он завалился в пыль. Железяка с оглушительным грохотом врезалась в землю в считанных сантиметрах от его ноги, подняв туманное серое облако. Наступила тишина. Здоровяк сидел на земле, широко раскрыв глаза и потрясенно глядя на то место, где только что стоял. Руки у него дрожали. Он смотрел то на железяку, то на меня, затем снова на нее. «Ты», — он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Я поднялся, отряхиваясь. «Жив, портки сухие», — он молча кивнул, все еще не в силах оторвать взгляд от того места, где только что стоял. От него попахивало спиртным. «Наверное, успел принять перед работой для энтузиазма. Я хлопнул его по плечу. «Слышь, лапотный ты наш, на такую работу лучше трезвым приходить, внимательность будет лучше, а то чайник заново ведь не отрастет», развернулся и пошел работать. За спиной слышал, как один из его приятелей прошептал: «Ух, ее могло же прибить». Мужики молча расступились, пропуская меня. Бородач кивнул: «Молодец, парень, по-мужски». Дядя Боря схватил меня за руку: «Ты чего ошалел, он же тебя, он теперь мне ничего не сделает», тихо ответил я. Витька вдруг громко кашлянул и снова затянул песню, но на этот раз никто не подхватил. Работа продолжалась. Вагон мы разгрузили уже затемно. Руки дрожали от усталости, спина ныла так, будто по ней проехал грузовик. «Ну что, пошли к Санычу?» Дядя Боря вытер потное лицо грязным рукавом. Бригадир, или кто он там по должности, сидел в той же конторе, только теперь перед ним стояла не кружка чая, а бутылка водки и стакан. Он мрачно отсчитал нам деньги, причем мне, без задержки, что было неожиданно лично для меня. «Ты, пацан, неплох», — буркнул он, протягивая купюры. «Завтра приходи, если спина не отвалится». Фонари на станции горели тускло, освещая пути и спящие вагоны. Мы молча шли вдоль путей, переходя в район с жилыми домами. «Ну как, космонавт?» — дядя Боря хрипло рассмеялся. «Нравится тебе настоящая работа?» Я перебирал в кармане деньги, думая о том, что теперь смогу купить не только курятину. Для первого раза нормально заработал, сам не ожидал. Работа как работа, пожал я плечами. Тяжело, но честно. Дядя Боря неожиданно задумался, его обычно вечно насмешливый взгляд стал каким-то потухшим. «Да честно», — пробормотал он. «Только вот не всегда этот честный труд в радость». Он замолчал, но в этой паузе было что-то такое, что заставило меня насторожиться. «Ты чего это, дядя Боря?» – осторожно спросил я. «Что за настроение?» Он махнул рукой, будто отгоняя мысли или назойливую муху. «Да так было дело. Когда-то я не хуже тебя мечтал. Даже в аэроклуб поступал, представляешь?» Я остановился как вкопанный. «Серьезно?» «Ага», – он усмехнулся, но в глазах не было веселья. «Только не сложилось. То ли здоровье подвело, то ли он запнулся. В общем, не судьба». Я вдруг понял, почему он так странно смотрел на меня, когда я заговорил про аэроклуб. «Я могу сделать то, чего он не смог, о чем он все мечтал. А сейчас?» – спросил я. «Почему не пробуешь снова?» «Нет, не в летчике, конечно, а устроиться на нормальную работу, чтобы пуп не рвать за шабашку». Он резко обернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то болезненное. «Поздно, парень, жизнь не кино, не у всех получается взлететь». Мы снова зашагали, но теперь молчание между нами стало тягостным. «Знаешь, дядя Боря, наконец, — сказал я, — мне один умный человек говорил: если не можешь лететь, беги, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, но никогда не останавливайся». Он замедлил шаг, удивленно посмотрел на меня. «А во», — сглотнул он, — «гляди ты, заделался молчуном, а как раскроешь рот, все по делу». Он хмыкнул, но в этот раз уже без привычной ехидцы. Дальше мы снова шли молча, но молчание это было уже каким-то общим. Между нами будто ниточка протянулась, и она крепла. На пустой кухне пахло жареной картошкой и луком. Мать снова приготовила эту простую, но сытную еду. Я не хотел ее будить, но звякнула сковорода, и она вышла в халате, накинутом на ночнушку. «Ну и вид», — она покачала головой, ставя передо мной стакан молока. «Прямо как шахтер после смены». Я молча протянул ей 9 рублей, 3 хрустящих трешки. Еще 6 рублей я оставил себе на особое питание. «Это на расходы, на продукты», — пробубнил я с набитым ртом, накалывая вилкой картошку. «Потом еще принесу, на днях». Мать замерла, потом медленно опустилась на стул. «Ты вчера еще болтал про аэроклуб, а сегодня уже в грузчики подался?» В ее голосе дрогнуло что-то, но она быстро взяла себя в руки. «Подработка», — я сгреб в рот горячую картошку, чувствуя, как усталость понемногу отступает. «Надо же как-то помогать». Она вдруг резко встала, хлопнула по столу ладонью. «Да я тебя одна вырастила, не для того, чтобы ты вагоны разгружал». «Мам», — я прервал ее, глядя прямо в глаза, — «я все равно полечу, но хочу делать это не с пустым желудком и не с пустыми карманами». «Спасибо, что вырастила, вот я и вырос». Тишина. На плите булькнул кипящий чайник. Мать медленно выдохнула. «Завтра куплю тебе курицу, что ты там говорил. Грудку с нее надо срезать». «Ох», — начитался журналов всяких. Она повернулась к плите, но я успел заметить, как дрогнули ее губы. Только смотри, не закопайся там совсем. Отец твой тоже, в свое время. Я пока что не стал спрашивать про отца, чтобы не вызывать подозрений. Может, я должен знать про то, о чем она говорит. Почему-то я его совсем не помнил. И память Сереги мне сейчас ничего не подсказывала. После ужина я лег в кровать, чувствуя, как каждая мышца ноет от усталости. Но мысли были не о боли. Они крутились, будто спутник, вокруг завтрашнего собеседования. Утро заявило о себе тупой, накрывшей как тяжелое одеяло болью во всех мышцах. Я открыл глаза, и первое, что почувствовал, будто по мне проехал тот самый вагон с мукой. Каждое движение давалось с трудом, но когда я увидел на стуле аккуратно сложенные вещи для похода в аэроклуб, все остальное отступило на второй план. Скрипнув пружинами кровати, я поднялся, доковылял до тумбочки и щелчком включил радио. Из динамика полилась бодрая утренняя передача. «Товарищи, начинаем утреннюю гимнастику. Приготовьтесь к первому упражнению». Черт возьми, скрипя зубами, я начал делать упражнения, чувствуя, как отзываются протестом мышцы спины и рук. Но через пару минут тело начало постепенно разрабатываться, а в голове прояснилось. Холодная вода из-под крана обожгла лицо, смывая остатки сна. Из зеркала смотрел на меня парень с темными кругами под глазами, но с твердым взглядом. «Сегодня твой день», – пробормотал я своему отражению. Завтрак был легким, два яйца всмятку и стакан чая с куском черного хлеба и маслом. Мать уже ушла на работу. Ну а я направился на стадион. Гудящие мышцы – не повод пропускать тренировку. Стадион дыхнул на меня прохладным утренним воздухом. Бежалось тяжело. Ноги были словно налиты свинцом после вчерашнего. Но я знал, это только первые круги самые трудные. К третьему дыхание выровнялось, а к пятому я уже сносно бежал, чувствуя, как усталость уступает место привычке. Так, хватит на сегодня. Тренька должна быть не в ущерб здоровью. После вчерашнего сегодня больше подходил облегченный ее вариант – кровь разогнать. Дома я принял по-быстрому душ, тщательно побрился Невой, пару раз порезав нежную кожу, надел приготовленные с вечера вещи, в последний раз поправил воротник перед зеркалом и вышел. В коридорах аэроклуба сновали курсанты, кто-то нес какие-то бумаги, кто-то спорил о чем-то. Я прошел мимо кабинета той самой Шапокляк, дверь была приоткрыта, но я даже не стал заглядывать внутрь. Прошел по коридору, считая кабинеты, 13, 14, вот и 15. Я остановился перед дверью, глубоко вдохнул и постучал. «Войдите!» Раздался из-за двери знакомый голос. Кабинет оказался небольшим, но просторным. У окна стоял массивный стол, заваленный бумагами, на стене висела карта воздушных трасс и портрет Гагарина. И за этим столом я замер. Передо мной сидел вчерашний майор, тот самый, которого я спас от пчелы. Только теперь на нем была не потрепанная форма, а подогнанный китель с новенькими погонами майора. Он поднял глаза от бумаг, и в уголках его глаз собрались смешинки. «Здравствуй, Сергей», — он усмехнулся, видя мое замешательство. «Проходи, собеседоваться будем». Как и договаривались, я не мог оторвать взгляд от его лица. «Так вы же, председатель приемной комиссии, он закончил за меня». «Да, Павел Алексеевич Крутов, тот самый, чью жизнь ты вчера спас». Он откинулся на спинку кресла, изучая мою реакцию. «Ну что, космонавт?» Его глаза блеснули. «Давай посмотрим, на что ты действительно способен». На столе перед ним лежала моя папка с документами. И я понял, сейчас начнется самое важное собеседование в моей новой жизни.